Глава 11. И вот я вновь оказалась в кабинете Каминского. Мне предложили сесть в то же самое кресло, что и в предыдущий раз. Все в кабинете было по-прежнему, ничего не изменилось, только вместо дня был вечер, а замаскированный остатками жиденьких волосиков лысина Каминского блестела уже не под солнечными лучами, а под светом изящной хрустальной люстры. Совиные глаза Каминского уставились на меня. Не будь я сегодня в ударе, этот цепкий, немигающий взгляд над крючковатым носом, конечно, произвел бы на меня неприятное впечатление. Но только не сегодня. Будь я каким-нибудь средневековым рыцарем, возвратившимся со сражений овеянным славой, и то, наверное, я не была бы очень довольна предстоящим разговором. И не только потому, что я раскрыла таки дело, которое доставило мне столько хлопот, но и потому, что сейчас мне предстояло всласть насладиться своим торжеством над человеком, который посмел использовать меня в своей грязной игре. Если хочешь сказать что-то неприятное, хотя и бесспорно заслуженное своему клиенту, сперва стребуй с него гонорар. С этого-то я и решила начать и на сей раз. — Ну, — протянул Каминский, — чем порадуете? По его голосу чувствовалось, что он бы очень порадовался, если бы оказалось, что я напала на ложный след и дошла до тупика. А что? У него были все основания радоваться моему провалу, ведь он и так уже убрал моими руками почти всех конкурентов. — Это тебе обойдется в лишнюю сотню баксов, — подумала я. «Что ж», — заговорила я, — «кое-какими успехами я действительно могу вас порадовать. Не могу сказать, что они так уж велики, но все-таки. Впрочем, полюбуйтесь сами». И я выложила на стол увесистую зеленую папку с компроматом на всех тарасовских воротил автомобильного бизнеса. Каминский, который в это время курил сигарету, закашлялся, дым попал не в то горло. «Так ему и надо». Прокашлившись, мой хитрый клиент бросился к папке и вдруг уставился на меня. «Вы, конечно, уже ознакомились с содержимым папки?» Скорее утвердительно, чем вопросительно проговорил он. «Никак нет», — лениво отозвалась я. «Я только что вырвала ее из когтей злодея, и мне было не до чтения. Кроме того, изучение документов из этой папки не входило в круг моих обязанностей в порученном вами деле, не так ли?» Похоже было, что мой ответ понравился Каминскому. «Давайте рассчитаемся», — сказал он. «За дело об ограблении сейфа, которое затеяла моя супруга, я с вами уже расплатился. Кстати», — он конфиденциально понизил голос, «а не наткнулись ли вы в этом расследовании на пропавшую сумму? Я тогда положил в сейф, кажется, 200 тысяч долларов. Их вы попутно не нашли?» «Ясный перец. Я не только их нашла, но еще и знала, на что они пошли. Но удовлетворять любопытство Каминского не собиралась». «Прошу прощения», — сказала я, «но я должна была заниматься поиском пропавших документов, а не денег. Если вы хотите, чтобы я нашла еще и деньги, давайте начнем новое дело». Похоже было, что Каминского перспектива распрощаться с еще одной солидной денежной суммой, признаю, что немало беру за свои услуги, привела в трепет. Услышав мое провокационное предложение, он поторопился заговорить о другом. «Итак, с расследованием вы справились ровно за 3 дня. Поздравляю!» — попытался Каминский польстить моему самолюбию. «Превосходный результат!» «Да, вы быстро справились. Впрочем, думаю, что и я сыграл здесь не последнюю роль. Вчера я поставил вас в довольно-таки жесткие временные рамки, если мне не изменяет память». «Нет», — думала я, — «на этот счет твоя память тебе не изменила. И сейчас ты мне заплатишь за все сполна, в том числе и за поставленные вчера жесткие временные рамки». «Думаете, эти чувства можно было прочесть на моем лице?» «Плохо же вы меня знаете. Ничего подобного. Я сидела и безмятежно улыбалась, всем своим видом показывая, что я считаю своего нынешнего клиента лучшим клиентом на свете. Так было нужно. Пока. Что ж, 3 помножить на 200, Каминский подсчитал на калькуляторе. Будет. Он пересчитал еще раз. $600. Сумма, конечно, немалая, но вы заслужили ее. Каминский протянул мне деньги. Я изобразила непомерное удивление, взглянув на деньги так, будто передо мной лежала кучка резаной бумаги. Я проговорила. «Как? И это все?» «То есть?» — опешил Каминский. «Здесь плата только за расследованное мной дело, больше ни за что», — сказала я. «Позвольте», — еще больше опешил Каминский. «Разве я еще что-то должен вам за вашу работу?» «А как же?» — ужасно возмутилась я. «Однако, господин Каминский, у вас короткая память. Вы забыли приплюсовать к этой сумме еще и ту, которую я должна получить от вас за падение 3 ваших конкурентов. Насколько мне известно, я должна была только найти пропавшие документы и ничего более. По вашей же милости, я занималась еще и другими вашими делами, которыми заниматься совершенно не была обязана. Разве не так? По-моему, за вами еще и премиальные». «Да неужели?» — усмехнулся Каминский. «Если вы претендуете на премиальные за то, что я, по вашим словам, заставил вас делать лишнюю работу, то это еще надо доказать. Кто вам поверит, что я заставил вас убирать своих конкурентов?» «Фи, ну что за слова? Они недостойны вас?» — сказала я. Боюсь, по моему тону было ясно видно, что я издеваюсь. «Неужели вы думаете, что у меня не найдутся свидетели, которые знают, что я пользовалась вашими материалами по вашему же наущению? Если хотите знать, среди них есть и один милиционер». Конечно, это был блеф, но Каминский на него попался. Было видно, что лишних неприятностей на свою голову он не хочет. «Ну хорошо», — сказал он. — В каком размере надо выплатить вам премиальные? — Как видите, я уступаю вам. Но уступаю только потому, что вы и в самом деле выполнили больше, чем от вас требовалось. Только поэтому. — Естественно, — сказала я, хотя прекрасно понимала, что имел в виду Каминский. Никакой другой причины это не может быть. Более того, я даже предоставляю вам самому назначить мне премиальные в том размере, в котором вы считаете нужным. «Вас устроит еще 200, то есть $300?» — тревожно спросил Каминский. Он понимал, что заплатить мне премиальные, конечно же, надо. Ведь кто его знает, каково это — связываться с частным детективом, который недоволен размером гонорара. В то же время, как же он боялся мне переплатить. Мне даже стало его чуть-чуть жалко. Он так трогательно заботился о моем материальном благополучии, так старался, чтобы слишком большая сумма не сбила меня с пути истинного, приохотив к всяческим излишествам типа дорогих ресторанов или пополнений в моем гардеробе. Тем не менее, мстить так мстить. $300 за каждого конкурента, я полагаю, — заявил я таким тоном, как будто $900 в общей сложности, не бог весть какая сумма, и я постолько трачу каждый день. Мои слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Каминский так и подпрыгнул в кресле и вторично поперхнулся дымом. — Но это же, — заикаясь, начал он, — это же грабеж средь бела дня. — Прошу прощения, — кротко заметил я, — но сейчас уже не день, и тем более не белый. Вечер наступил, гляньте в окно. Так что ваше высказывание неверно. А потом, почему же грабеж? Вы-то получите куда больше. И благодаря кому, а? — Послушайте, но за такую несложную работу это слишком крупная сумма. Каминскому более-менее вернуло спокойствие. Кажется, он решил, что сможет со мной сторговаться, если будет взывать к доводам рассудка. «Да?» — как бы, между прочим, заметила я. «А позвольте-ка узнать. Просто так, из спортивного интереса. Насколько вы разбогатеете, хотя бы даже за счет одного Алиева? Ведь ему теперь долго придется расхлебывать кашу, которую вы заварили. И еще нет никакой уверенности, что ему удастся ее расхлебать». «Хм!» — промычал Каминский. «Надеюсь, вы не будете настаивать на процентах с прибыли, которую я получу, ведя дела, принадлежавшие ранее Алиеву». «Пожалуй, нет», — сказала я, хотя такая мысль и приходила мне в голову. Такая мысль мне действительно в голову приходила, но я решила для себя, что лучше один раз получить хороший премиальный, чем всю жизнь возиться с этим филином. «Просто я жду, что вы заплатите мне столько, сколько я заслужила». «Ну хорошо», — сдался Каминский. $600 за эту дополнительную работу вас устроит?» «Ладно», — неохотно сказала я, подумав пару минут. «А что, сумма, которая полагалась мне за расследование, получилась приличная. Можно будет потратить ее на свою девяточку, на какой-нибудь новый детективный прибамбас типа сверхмощного прослушивающего устройства, на новые портьеры, не хуже тех, которые я видел в доме у Кротовой, и еще на кое-что. Словом, я согласилась». «Прекрасно», — сказал Каминский, отсчитывая мне деньги. «Ну а теперь, когда мы с вами в расчете, не соблаговолите ли вы ответить мне на несколько вопросов?» «Охотно, если они не противоречат моим правилам», — ответила я. Кажется, Каминский снова удивился. Мысли о том, что у детектива могут быть еще какие-то правила, привела его в состояние легкого беспокойства. «О каких правилах вы говорите?» — поинтересовался он. «О методах расследования, например, о профессиональной тайне», — во весь рот улыбнулась я. «Ну хорошо», — сказал Каминский, «но я надеюсь, что вы сможете ответить на вопрос о том, кто же все-таки стоял за этим преступлением». «Так начинается. Если так дальше пойдет, он начнет спрашивать, кто непосредственно крал из сейфа документы. Чего доброго, он припомнит еще и те пропавшие где-то в Ртищеве $200 000. Но не могу же я ему сказать, что эти деньги, можно сказать, уже уплыли в США. Кроме того, не могу же я выдать Андрея и Марии, которые сегодня сами уехали в Америку к Вадиму Кудрявцеву. Если сказать их имена, то кто знает, как потом все сложится. У Каминского длинные руки. Обо всем этом я думала, наверное, какую-то долю секунды, потому что на вопрос быстро и без запинки ответила: Алиев Рустам Халилович. По-моему, Каминский выглядел разочарованным, и я, кажется, догадывалась, почему. Следующий вопрос Каминского подтвердил мою мысль. «И это был не Терентьев?» — воскликнул Каминский. «Увы, нет», — ответила я. «Может быть, мне еще стоит утереть воображаемую слезу? Ведь мой клиент сейчас искренне надеялся на то, что моими руками уберет еще одного конкурента. Представляете, какой разразился бы скандал? В прессе бы появилась еще одна статья, а заголовки были бы такими: „Бизнесмен идет на воровство. Кража деловых документов“. Ясное дело, никто бы не написал, что речь идет о компромате. Каминский бы не позволил. Совершена крупнейшим тарасовским дельцом, занятым в сфере автобизнеса. Документы похищены прямо из дома господина Каминского. Но оказывается, что за всем стоит Алиев, у которого и так проблем выше крыши». «Как жаль», — с чувством произнес Каминский созвучно своим мыслям, но тот же, опомнившись, закончил фразу, переведя разговор на другое: «что мой собрат по автобизнесу оказался таким нехорошим человеком, а ведь у нас с ним были совместные проекты». Каминский сокрушенно покачал головой. «Ну и лицемер же он. Думал меня обмануть? Играл бы тогда получше, что ли. А то по его физиономии можно было прочесть все, о чем он думал, вплоть до последней запятой кавычек. «Тогда у меня к вам есть другой вопрос», — сказал он важно. «Кто же непосредственно выполнил это поручение Алиева? Не думаю, что он сам выкрал бумаги». «Итак, сообщника звали», — начал Каминский тоном, не допускающим возражений. И все-таки я возразила. «Мистер Икс, а может и миссис Икс. Большего я сказать не могу». «Как?» — возмутился Каминский. «Позвольте вам напомнить», — произнесла я самым кротким тоном, на который только была способна, «что я не должна была заниматься установлением личности похитителя. Собственно говоря, назвав имя Алиева, я и так сделала вам большую уступку». «Назвать же его сообщников не могу, потому что их не знаю. Если хотите, я могу провести новое расследование и установить личность сообщника или сообщников, если их было несколько, за дополнительную плату, разумеется». Упоминание о дополнительной плате Каминскому сильно не понравилось, потому что он постарался замять тему. «Где же вы тогда нашли эту папку?» — спросил он. «В мусорном контейнере», — отважно соврала я. «Она лежала себе среди кучи мусора, когда путем логических умозаключений я выяснила, что документы будут лежать именно там». «Боже, какое странное место!» — содрогнулся Каминский. «По-моему, тот факт, что его любовно годами собираемый компромат какое-то время соседствовал с капустными кочерышками, рваными носками и бывшими в употреблении памперсами, произвел на Каминского сильное впечатление. Ручаясь, он уже успел пожалеть, что, дотрагиваясь до папки, не надел перчаток. Вдруг на ней сидит целое полчище смертельно опасных бацилл». «А вам не кажется, что это совершенно в стиле Алиева?» — возразила я. «Кажется, если я не ошибаюсь, он не погнушался и вашей канализацией. Вы почему-то решили умолчать об этом факте, а ведь он существенно помог бы мне в расследовании», — добавила я безапелляционным тоном. «Для клиента, который был заинтересован в том, чтобы найти украденное, вы не очень-то хорошо сотрудничали со мной. Укрывательство информации, знаете ли, очень препятствует следствию». Каминский смущенно прокашлялся. «Но откуда же мне было знать, что забитый унитаз может приоткрыть завесу над тайной?» — сказал он, явно чувствуя себя виноватым. «В нашем деле нет никаких мелочей. Зная я об испорченной канализации, я бы сразу сказала вам, что и в том случае с кражей документов почерк злоумышленника один и тот же. Так что мне пришлось потратить на расследование лишнее время, по вашей милости». «Конечно, я врала, да еще как, но никаких угрызений совести я не испытывала. Зато у Каминского я, кажется, отбила охоту задавать ненужные вопросы. Андрей и Мария были спасены». «Все-таки вы прекрасный частный детектив», — сказал Каминский, пожимая мне руку. «Почему все-таки, — заметила я, — есть немало людей, которые будут благодарны мне до конца своей жизни?» Я уже дошла до порога комнаты, но остановилась, потому что Каминский набрал в грудь побольше воздуха, чтобы задать мне еще один волнующий его вопрос. «А деньги? — спросил он осторожно. — Те самые 200 000 долларов вам действительно не попадались?» Я усмехнулась. Опять он о том же, и ответила, как и раньше. «Если помните, я занималась расследованием совершенно другого дела. Предыдущие насчет денег вы, помнится, закрыли сами. Но если вы хотите, чтобы я занялась им, то я согласна взяться за него. Моя ставка вам известна». «Нет, нет, нет», — замахал руками Каминский. «Не надо. Деньги — это действительно дело прошлое. Я просто запамятовал, что сам сказал вам. Дело закрыто. Да-да». «Что ж, тогда до свидания», — сказала я. «Надеюсь, вы будете рекомендовать меня своим знакомым, если у них приключится какая-нибудь неприятность. Ну, разумеется. Мысль о том, что расчет наконец-то закончен, и больше платить, слава богу, не придется, вернула Каминскому его противное показное благодушие. Каминский проводил меня до самой входной двери, думая, по-видимому, что этим оказывает мне великую честь. Взявшись за дверную ручку, я обернулась к нему. Настал мой звездный час. «Надеюсь, — сказала я, — что мы с вами никогда, ни при каких обстоятельствах больше не увидимся. Мне глубоко противны все махинации, в которые вы вовлекаете других людей. Мне вовсе не улыбается, что вы, возможно, решите вновь использовать меня в своих целях. Так вот, зарубите себе на носу. Если вам вдруг опять захочется избавиться от жены или убрать своих конкурентов, обращайтесь к кому-нибудь другому. Слава Богу, что дело, за которое я, к несчастью, взялась несколько дней назад, завершено, и мне больше не придется видеть вашу гнусную физиономию. И последний совет. Смените код у сейфа, а еще лучше заведите новый и выставьте около него круглосуточную охрану. У Каминского отвисла челюсть. Я ушла, как следует напоследок, хлопнув дверью. Я знала, что Каминский будет делать дальше. Сейчас он вернет свою нижнюю челюсть в надлежащее ей положение и пройдет к себе в кабинет. Может быть, он даже и правда наденет перчатки, чтобы, не дай бог, какая-нибудь предприимчивая бацилла из мусорного контейнера, в котором якобы я нашла его папки, не перепрыгнула с компромата ему на руку. А потом он закурит и обязательно откроет эту папку, чтобы посмотреть, все ли материалы на месте. На месте будут все материалы. Более того, в компромате будет существенное дополнение, которого до кражи не было. Я явственно представила себе, как это будет. Вот Каминский, перелистывая страницы, натыкается на новый документ и удивленно вчитывается в незнакомые ему строчки. Компромат на тарасовского дельца, занятого в автомобильном бизнесе Каминского Георгия Николаевича. Благодушие на лице моего бывшего клиента сменяется недоумением, затем изумлением. Челюсть его вновь отвисает. Чтобы пояснить, в чем дело, привожу отдельные выдержки из неожиданно для хозяина папки появившегося в ней документа. По свидетельству жены Георгия Николаевича Каминского, Эммы Эдуардовны Каминской, ее супруг был обвинен в краже государственного имущества и по решению суда получил полагающийся за это преступление срок. На протяжении многих лет Георгий Николаевич Каминский собирал компромат на своих конкурентов, мечтая стать монополистом в сфере тарасовского автобизнеса. Каминский признался в том, что спровоцировал свою супругу Эмму Эдуардовну Каминскую совершить кражу денежной суммы размером в 200 тысяч долларов. Затем в папке следовали фотографии Эммы Эдуардовны Каминской. До совершения преступления увядшая дамочка с вставными зубами и в парике, с черным лаком на ногтях, а также после совершения преступления – сделанные стражами правопорядка в распределителе для бомжей. Каминский нечестными путями убирал своих конкурентов, используя для этого частного детектива, которому он якобы поручил разыскивать похищенный компромат. Но последние сведения, наверное, произведут на Каминского наиболее сильное впечатление. От господина Каминского ушла секретарша, поскольку он испытывал к ней далеко не профессиональный интерес. Ну и так далее и тому подобное. Не зря ведь Мария работала секретарем у Каминского. В общей сложности про него набралось страниц 20, напечатанных мелким шрифтом. Все-таки на составление таких бумаг у нее великий талант. Быть ей в США личным секретарем самого Буша-младшего, не меньше. А Каминский? А что Каминский? Будет жить себе, поживать да добра наживать. Может быть, страницы из компромата на него самого и заставят его задуматься над тем, как некоторые его делишки выглядят со стороны. А может и нет. Однако сомневаюсь, что чтение этого компромата, в отличие от собранного им лично, доставит ему удовольствие. чего мы с Марией и Андреем, собственно, и добивались, не более того. Я подумала, что на этом очередное дело подошло к концу, и можно будет пойти куда-нибудь и слегка в одиночку отметить его завершение. Не тут-то было. Едва я покинула особняк Каминского, как в сумочке подал голос мобильник. В его настойчивом писке мне послышалось что-то трагическое. Показалось, что он пищал сигнал СОС, не меньше. Я достала мобильник из сумочки. «Алло, Татьяна!» — послышался голос с армянским акцентом, который звучал сегодня гораздо сильнее, чем обычно. «Свет очей моих, обязательно приезжай сюда, ты мне очень нужна, без тебя я не справлюсь». Наверное, с Папазяном приключилась какая-то беда, раз он отчаянно взывает ко мне о помощи. «Тебе грозит опасность, где ты сейчас?» — быстро спросила я. В трубке слышался подозрительный шум, будто Папазян находился в месте, где кроме него много народу. Один голос звучал громче остальных. По-видимому, кто-то находился с Папазяном совсем рядом. Интересно, что в этом голосе ясно звучал все тот же армянский акцент. «Да в Подкове мы, все в той же Подкове, будь она неладна». «Хорошо, еду, через 5 минут буду на месте», — твердо сказала я. Я быстро вырулила на нужную улицу и поехала на проспект, размышляя о том, что случилось с Папазяном и с кем он находится в Подкове, потому что он сказал «мы», а не «я». Наступил уже поздний вечер, большая светящаяся Подкова, вывеска бара, приветливо сияла золотистыми огнями. К бару толпами валил народ, и я удивилась. Со слов Папазяна я знала, что большого числа посетителей здесь не бывает. Все-таки он для привилегированных лиц. Или я что-то не поняла? И в это время суток тут многолюдно. Однако что-то в поведении людей заставило меня усомниться в том, что происходящее — обычное явление. Они торопливо шли к бару, посмеиваясь, как будто знали, что внутри их ждет какое-то интересное и веселое зрелище. Из бара же выходить никто не торопился, и оттуда слышали взрывы хохота. Может быть, сегодня в Подкове проводится какой-нибудь конкурс, скажем, непрофессиональный стриптиз. Я зашла в бар, и мое недоумение враз исчезло. За столиками и около столиков стояло и сидело полно народа. На стойке же, не за стойкой, прошу заметить, стояли, пошатываясь и для равновесия обнимая друг друга, две нелепейшие фигуры. Одна из них была одета в некогда приличный костюм, серый двубортный пиджак, брюки и белую рубашку, правда, без галстука. Теперь костюм выглядел самым, что ни на есть, плачевным образом, потому что был обильно залит разными сортами вин, которые оставили на нем живописные пятна. Видно было, что обладатель костюма дегустировал вина долго и основательно. Пятна были самых разных оттенков — желтого, красного и коричневого. На голове у фигуры красовалась милицейская фуражка. В руке обладатель костюма и фуражки держал початую бутылку армянского коньяка, который помахивал в такт льющейся из его глотки песни, судя по всему, далеко не первый. Вторая фигура выглядела не менее живописно, чем первая. Облаченная в милицейскую форму, на которой один из погонов почти оторвался и висел на паре ниточек, загадочная фигура была кокетливо украшена классическим черным галстуком, завязанным бантиком. На голове обладателя милицейской формы, на которой также расписалось много сортов вин, красовалась черная шляпа некогда классического же образца, которой явно с помощью кулаков попытались придать форму сомбреро и вдобавок выдрали из полей большой кусок в форме ущербной луны. В руке у фигуры также находилась бутылка коньяка, того же производства, что и у обладателя милицейской фуражки. Обе фигуры держались на ногах просто чудом. Как они не упали со стойки, до сих пор не понимаю. Балансируя на стойке, цепляясь друг за друга, они громко то поодиночке, то на два голоса орали песни. Репертуар их был достаточно разнообразен. От самых трогательных романсов до хип-хопа. От вопля березка стояла, да подождем твою мать, твою мать. Надо ли уточнять, что фигурами были два уроженца одной солнечной страны? Да-да, это были Папазян и Овсипян, которые явно начали что-то отмечать задолго до моего прихода. Как я разозлилась, увидев Гарика в таком виде! Передать мою злость средствами нормативной лексики, пожалуй, невозможно. Я-то думала, что ему угрожает опасность, а он позвал меня только для того, чтобы я вызволила его из бара. Я развернулась и пошла было назад, к выходу, но тут, на мое несчастье, Папазян меня заметил. — О-о-о! — заорал он, приветственно взмахнув руками и чуть не свалившись при этом со стойки. — Таня пришла! На меня начали обращать внимание. Тогда я решительно подошла к стойке, сдернула с нее Папазяна, а с Папазяном шляпу и галстук. Нахлобучила на него фуражку, которая как раз свалилась со Овсипяна, и потащила своего разгулявшегося милицейского вон из бара. «Фрунзик!» — заорал вслед Овсипян. «То есть, Гарик, не уходи, побудь со мной. Я так давно тебя люблю». Спешу уточнить, что последние три фразы являлись словами романса, который Овсипян попытался пропеть, а не его признанием в нетрадиционной сексуальной ориентации. Это чтобы вы все правильно поняли. Уходя и утаскивая за собой упирающегося Папазяна, я краем глаза увидела, что двое человек в одинаковых темно-серых пальто и черных очках вежливо снимают со стойки Овсипяна, который все еще пытался петь. Через час, сконфуженный, мокрый, я окунула его головой под холодную воду, и протрезвевший Папазян сидел у меня в комнате и оправдывался. «А что мне еще было делать?» — говорил он виноватым голосом. «Ты же меня не предупредила, что собираешься стравить конкурентов Каминского. Для пользы дела, так сказать». Он вчера вечером, между прочим, в ментовку пришел, потому что покушались на его жизнь. А там я дежурил, понимаешь? Я понимала. Тут он меня и припер к стенке, продолжал Папазян, держась обеими руками за мокрую голову. Видно было, что совместная со Овсипяном попойка Папазяну на пользу не пошла. Представляешь, что с ним было, когда он увидел своего, можно сказать, друга, начинающего бизнесмена в ментовской форме. Хорошо еще Кирьянов тебя знает и сам тебе помогает. Он не стал придираться к тому, что я, по твоей милости, выуживал информацию с человека в твоих интересах, а не в интересах родной милиции. Я мысленно поблагодарила Кирю за поддержку. «Ну я давай со Овсипяном разбираться», — продолжал Папазян. «Оказалось, что он в милицию не просто так явился. Говорил, что если бы дело было только в покушении, он бы не явился. У него свои люди, они бы все сами решили. А в милицию он пришел для того, чтобы на Алиева заявление подать. Я как узнал, по какому поводу заявление, так и обмер. Он же там изложил все, о чем мы с ним разговаривали. О торговле краденными машинами, значит. Ну и перепугался же я. Подумал, а вдруг это с твоей стороны провокацией была? Вдруг ты мне тогда какие-то левые сведения дала, чтобы просто подозреваемого расколоть?» «Да нет, сведения были точными», — уверила его я. Ну и посмотрел на меня Папазян, прямо испепелил взглядом. «Спасибо», — сказал он укоризненно. «Теперь-то я и сам это знаю. Уж не помню даже, что я ему вчера наплел. Мол, идет следствие, уголовное дело. Сами понимаете, нужны были точные, правильные сведения. Я, мол, потому к вам и обратился, потому что настоящий армянин не может не быть честным человеком». Еле-еле Овсипяна уломал, чтобы он на меня не обижался. А сегодня утром он мне позвонил, сказал, что еще кое-что передать мне хочет. Для следствия, так сказать. И опять мне встречу в этой самой подкове, чтобы ей пусто было, назначил. Я пришел, а он мне и говорит, мол, мальчишник у него. Я никак в толк взять не мог, какой такой мальчишник. Постой, постой. Внезапно меня осенило. Так он на той самой жениться собирается, наверное, на той девушке, которую опозорил, в спитаке еще. «Все-то ты знаешь», — с досадой сказал Папазян. «Ну да, родственники-то ее на него покушение устроили. Оказывается, что Алиев их нашел и открыл, где Овсепян скрывается. Они на него и вышли, и сразу мстить. Хорошо, что им это не удалось. А папаша той девчонки в спитаке авторитетный человек. И не только в местных масштабах, кстати. С ним лучше дружить, чем ссориться, я тебе скажу. Вот тогда-то Овсепян согласился на ней жениться. Завтра свадьба состоится». Меня начал разбирать смех. «Так он что, с горя напиться перед свадьбой, что ли, выдумал? И тебя с собой позвал?» «Ну да», — уныло признался Папазян. «А я, между прочим, на службе сегодня. Представляешь, как мне влетит?» «Да ладно тебе, может, и не влетит». «Влетит, влетит», — сказал Папазян, грустно оглядывая свою изрядно пострадавшую форму. «Зато вы со Всепяном помирились, верно?» — сиронизировала я. «Хороший он, наверное, человек. Нормальный, между прочим, не хуже других». Честно говоря, усталость уже давала себя знать. После того, как я расквиталась с Каминским и за себя, и за Марию с Андреем, мне меньше всего хотелось общаться с Папазяном и вникать в его проблемы на службе и вне ее. По-моему, ему уже давно пора было идти домой. Но он не спешил, несмотря на то, что я несколько раз уже весьма красноречиво поглядывала на часы. Наконец я не выдержала. «Послушай, Гарик, — сказала я, — не подумай плохого. Но я очень устала и хочу спать. Не пора ли тебе домой?» Унылая физиономия Папазяна неожиданно прояснилась. «Послушай, — просиял он, — у нас же с тобой осталось кое-что невыясненное». «Что?» — удивилась я. «Ну как же? Третий аспект твоей личности». «Гарик, пойми, мне не до того, — проговорила я устало. «Как это не до того?» — возмутился Папазян. «Какой у нас с тобой уговор был? Ты заканчиваешь дело, и мы с тобой все между собой выясняем. Все, что угодно, по твоим же словам. Вот я и хочу все выяснить». Кажется, на сей раз просто изящно кинуть Папазяна, как я это всегда делаю, мне не удастся. Он явно настроился на то, чтобы выяснить у меня все, что его интересует. А мне было не до выяснений, не говоря уже о том, что с Гариком мне как-то, знаете ли, вообще не хотелось ничего выяснять. Наконец меня осенило. Я прошла в ванную, оставив Папазяна в комнате и надеясь, что ему не вздумается пойти за мной. Там я достала из сумочки мобильник и набрала номер Кири. «Послушай, Володя», — сказала я ему после обычного обмена приветствиями. «У меня тут Папазян сидит. Так вот, не мог бы ты его вызвать под каким-нибудь предлогом? А то он мне уже надоел со своими приставаниями». Голос Кирьянова, обычно спокойный, вдруг прозвучал неожиданно эмоционально. «Папазян у тебя?» — спросил он на повышенных тонах. «А я его ищу, но он и...» «А что?» — спросила я кротко, услышав кирьяновскую тираду. «Да тут такое дело!» — уже более ровным голосом продолжал Кирьянов. «Папазян просто необходим. Такие преступления как раз по его профилю». «Перезвони ему, если хочешь», — сказала я. «Так у него отключен мобильник». «Ну хорошо», — решительно сказала я. «Я сейчас скажу ему, чтобы он тебе позвонил. А ты уж будь так добр, срочно вызови его». «И...» Я замялась. «Володя, не ругай его, пожалуйста, слишком сильно. Он, видишь ли...» Я снова замялась. «Что с ним?» — встревожился Кирьянов. «Он, может быть, помогал тебе в расследовании и...» Нет, с ней все в порядке. Ну, правильнее будет сказать, почти в порядке. Да что такое там у вас? Совсем уже забеспокоился Кирьянов. С ним что-то случилось? Ничего серьезного, заявила я авторитетным тоном медицинского светила, выступающего на международной научной конференции. Есть, знаешь, такая болезнь, называется перепел. Я, как водится, произнесла это слово с ударением на первом слоге. А после того, как ты вызовешь его, с ним, возможно, случится легкий приступ переляку. Знаешь такую болезнь? А так с ним все в порядке. Да он что, напился, что ли? Голос Кирьянова окончательно утратил обычный спокойный тон. Надо же, а я и не думала, что спокойного, уравновешенного Кирю что-то может вывести из равновесия. Как оказалось, чтобы это случилось, нужен был всего-навсего пьяный папазян, причем напившийся при исполнении служебных обязанностей. Володя, успокойся. Еще раз тебя прошу, ты уж не слишком его ругай, примирительно сказала я. Мне было немного совестно, все-таки это я свела Гарика с Овсепяном, хотя при всей своей прозорливости никак не могла ожидать, что подозреваемый в преступлении и доблестный страж порядка, охраняющий покой добропорядочных граждан, так споются и тем более сопьются вместе. — Так, от тебя требуется только одно, — сказал Кирьянов. — Скажи ему, чтобы он включил свой мобильник. Все остальное я беру на себя. — И все-таки будь с ним, пожалуйста, помягче, — попросила я. — Я сам разберусь, — отрезал Кирьянов. — А как твое расследование? — Сегодня закончила. — Деньги получила? — Да, по обычной ставке. Да еще плюс премиальные, — похвасталась я. — Ого! — восхитился Кирьянов, который был прекрасно осведомленный о моих расценках и о том, в каком размере я могу содрать с клиента премиальные. — Ну ладно, поздравляю. Так заставь Папазяна включить мобильник. Но Папазян ни за какие коврижки не хотел реанимировать свой телефон, справедливо считая, что за сим последует звонок от разъяренного начальства. Что, собственно, и случилось в течение нескольких секунд после того, как я все-таки уговорила Гарика включить мобильник. Похоже, Кирьянов все-таки не пожелал быть помягче с незадачливым коллегой, которого угораздило напиться при исполнении. Волей-неволей Папазян вынужден был откланяться. Критически посмотрев на себя в зеркало, Гарик горестно обозрел свою унылую физиономию со следами недавнего обильного возлияния и форму, украшенную винными пятнами разных оттенков и очертаний, отчего она больше всего напоминала географическую карту. Потом Папазян тяжело вздохнул и, понурившись, удалился. Теперь я могла спокойно отдохнуть. Оставалось сделать только одно маленькое дело. Я подошла к столу, выдвинула ящик, достала список подозреваемых и красный маркер. Потом вычеркнула из списка фамилию Терентьева, а фамилию Алиева обвела в красный кружок. Дело было закончено.